Современная речь. Орфоэпия. О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Тургенев. Русское литературное произношение. Итак, русская речь сегодня. Самый сложный вопрос – стремительное изменение русской речи, бесконечно неотвратимо меняющиеся нормы произношения. Традиции произношения, которые всегда в разное время были базисными для общества. Такие понятия, как частота дикции, качество звучания голоса, касались речи публичной. И культ московского произношения был непоколебим, а уж ударение — звонишь, занял, отключил, знамение — вызывали просто шоковую реакцию. Сегодня все изменилось. И авторитетные российские специалисты ставят теперь саму идею единой культуры речи под сомнение. И даже сам термин иногда характеризуется как устаревшее понятие советской лингвистики. Все больше разговоров о навязанности норм культуры речи, о том, что нормы произношения не очень нужны для свободного человека, и вечная, иногда даже ожесточенная борьба за культуру речи, нормы речи, становится неактуальной, а частота московского произношения – недемократичной. Требования интеллигентной русской речи отдают рутинерством, а то и проявлением националистических тенденций. Эта идея царит и в европейской культуре. Нельзя посягать на природное произношение в толерантном мире. Произношение не актуально. И даже на кафедрах, готовящих специалистов по русскому языку, требования минимальны. Надо говорить так, чтобы тебя понимали. Остальное не так важно. Да, мы живем в эпоху перемен, энергичных обновлений, когда появляется множество новых слов, а привычные слова даже теряют свое обычное значение, рождаются новые смыслы, часто неожиданные и звучащие как метафоры. Уместным и полезным для языка подчас оказывается и вторжение иностранных слов. Новые, прочно вошедшие в культурный обиход слова обогащают и развивают язык, создавая иногда более тонкие дифференциации. Но принципиально говоря, русский язык имеет тончайшие, разнообразнейшие проявления. Русское словотворчество – совершенно уникально. Объем, количество слов, обновление слов, их разнообразие всегда возникает в нашем языке. И совсем не случайно подвижны, изменчивы в русской речи и стилистические, и произносительные нормы. Они давно потеряли свою стабильность и значимость их в плане идентификации личности, ее содержания, ее место в социуме стало весьма относительной. У каждого поколения формируется своя речь, в которой отбор слов, интонация, качество звучания гласных, их объем модуляции, ритм речи – все вместе отражает общую поведенческую смысловую стилистику действительности. Язык динамичен, подвижен, выразителен и в то же время несет регулярно тяжелые потери. Мы говорим как попало, произносим небрежно, мало задумываемся о звучащем слове. А это означает, что речевая культура не воспринимается в обществе как критерий нормы образованности, интеллигентности. Как относиться к огромному потоку изменений в русском языке и в русском произношении? Надо ли бежать за прогрессом? Надо ли схватывать немедленно все новое, исповедуя, по сути, полный свободный отказ от классических норм? Безусловно, как это было всегда, русская речь разговорная меняется и должна изменяться в изменяющейся действительности. Но есть и фундаментальные явления. Речь, объединяющая разные поколения, переданная, доверенная нам всей предшествующей культурой, опытом многих поколений. Речь, не отказывающаяся от цивилизационных запасов языка, от исторически сложившихся, закрепленных культурой, стилистических, интонационных, произносительных навыков. Замечательный философ Мамардашвили говорил: необходимо по мере возможности сохранять унаследованное произношение. Вот это понятие «унаследованное произношение» представляется мне самым важным и правильным. В этом смысле не страшно отставать, наоборот. Ведь необходимо дать новым тенденциям отстояться. И еще более существенные вопросы. Надо ли хорошо и правильно разговаривать? Надо ли исправлять говоры и акценты? И, наконец, кому, как и где можно учиться хорошей русской речи? Так что же можно рекомендовать сегодня в качестве нормы? Ученые отмечают существование старшей и младшей орфоэпической нормы. Мы же для ясности попробуем сравнить правила классические культуры речи и явно уже произошедшие изменения. Общая тенденция сближения произношения с написанием, орфоэпии с орфографией. Старые орфоэпические нормы меняются стремительно и прежде всего под влиянием письменной речи. И сохраняются те из них, которые нужны для понимания. Сдвиги в произношении часто связаны уже не только с традицией, а со смыслоразвлечением. Сравним очевидные тонкости развлечения смысла, ну, хотя бы в некоторых случаях. Сердечная болезнь и сердечный друг. Шапочное производство и шапочное знакомство. Конечно, в результате чего-то. И, конечно, молочник – сосуд. И молочник – разносчик молока. По-разному произносится и отчество. В официальном разговоре мы произносим полно Иван Владимирович, Николай Иванович, Анна Михайловна. В беглой обыденной речи более слитно Иван Владимирович, Николай Иванович, Анна Михайловна. До сих пор в русском произношении было слышно влияние последующего звука на предыдущий и произносился мягко, например, согласный «н» в словах «бантик», «пенсия», «кантик», «рецензия», но все чаще произносят, как пишется «бантик», «пенсия», «кантик», «рецензия». Различается произношение «е» и «э». Слова будут звучать правильно, если согласные произнести мягко. Бассейн, компетентность, берет, контекст, Одесса, крем, пионер, пресса, претензия, рентген, репрессия, терроризм, террор. А в следующих словах согласный звук произнесется твердо. Диспансер, денди, теннис, демпинг. А вот как звучит звук «е» безударный в словах иностранного произношения. Это ни в коем случае не «бизнес» и не «бизнес». Это почти «бизнес», «мистер», «компьютер», «менеджер», «продюсер». Особого нашего внимания требуют слова «компьютер», «продюсер», «менеджер», так как это относительно новые для русского языка и достаточно часто употребляемые слова. Повторите их. Компьютер, продюсер, менеджер с четко сказанными согласными и легком произношении заударного «е». В беглом слитном произношении союз «и», как правило, звучит как «и». Свет и тень, в искусстве, госинспекция, из Индии. Пока еще и звук «г» в окончаниях «ого», «его» произносится как «в». Никого. Моего, конечные «т», «с», «я» и «ся» в глаголах произносятся как «ца», «улыбается», а не «улыбается», «встретится», а не «встретится». Но, возможно, изменится и эта норма. Звук «ч», состоящий из звуков «т», «щ», мягкий, и сочетание «т», «ч» произносилось раньше как «ч» с фиксированным мягким «т». «Ветчина», «вотчина», «отчизна», «отчуждение» под влиянием последующего мягкого звука «ч». Теперь мягкий знак не звучит в этих словах. Говорят почти «ветчина», Вотчина, отчизна, отчуждение, но часто при этом из-за трудного для произношения сочетания звуков «тче» или «дче» слышится «вечина», «отчизна». Интересна разница произношения сочетаний «чт» и «шт». В Петербурге говорили когда-то «что», а в Москве «что». И эта разница считалась для коренных жителей принципиальной. «Дче» произносилось как «дже», с фиксированным мягким «ди» – «подчинять», «подчеркнуть». И здесь теперь часто нет смягчения «д» – «подчинять», «подчеркнуть» или «подчинять» и «подчеркнуть». Вот слово «дождь». Сочетание «ж-ди» произносилось обычно смягченно – «дождь». Теперь же произносят «дожди» или «дождь». Мягко произносилось сочетание «з-ж». «Позже» звучало как «позже». Теперь же часто можно услышать, как произносят «позже» или «позже». Сочетание «ж-ж» – «дрожжи». Теперь часто можно услышать, как произносят «дрожжи». Сочетание «с-ч» произносилось почти как «щ-чи», «с чего», «с чистотой», «с частицей». Теперь звучит как «с» или «ш», «с чего» или «шво», «с чистотой» или «с чистотой», «с частицей» или «с частицей», «с ш» и «з ш» произносилось как «ш» и «ж», «с шинами», «с шимпанским», «с жуком». Сейчас просим так, как пишется. «С шинами», «с шампанским», «с жуком». Сочетание «ч-н» по нормам современного русского литературного языка так и произносится «ч-н». Особенно это относится к словам книжного происхождения «бесконечный», «беспечный», а также к относительно новым словам «маскировочный», «посадочный». Однако в прошлом и совсем недалеком «ч-н» звучало как «ш-н» в словах «булочная», «горничная», «сердечный друг», «коришневый», «девишник», «скучно». Теперь «сердечный друг» стал «сердечным», «коришневый цвет» стал «коричневым», а «грешневая каша» — «гречневой». Даже «яичница» стала «яичницей». Сочетание «ч-н» еще произносится как «ш-н» в женских отчествах. Кузьминишна, Лукинишна, Ильинишна, но все чаще звучит «Ильинична». «Скучно» почти не говорят. «Отчего ты так скучен?» Сегодня звучит иногда, но чаще «Отчего ты так скучен?» «Скучно». Кстати, как надо сказать в «Фаусте» Пушкина? «Мне скучно без». Или «скучно». Это произношение «ш-н» естественно не касалось всех слов, где были звуки «ч-н». В словах «точно» и «тошно» «ч» и «ш» смысла различители. Однако в иных случаях, где нет смысла различения, неверно говорят «в сущности» вместо «в сущности», «мощности» вместо «мощности» и даже «изящно» и «достаточно». К счастью, стихотворный рифмованный текст просто ставит нам условия, диктует произношение. И «Горе от ума» — ярчайший к тому пример. Грибоедов искал и добивался рифмы гладкой, как стекло. И, зная об этом, мы обязательно произнесем реплику так, как предлагает автор. Софья разговаривает с Лизой. «Привычка вместе быть день каждый неразлучно связала детскую нас дружбой, но потом он съехал уж у нас, ему казалось скучно». Фамусов упал в другое, тюж нарочно, а хохот пуще, он и в третий, также точно. При этом московская норма в то время была «ш-н», но Грибоедов нам делает заказ «ч-н». Пожалуй, самые заметные изменения произошли с нормой произношения окончаний прилагательных. Мы больше не говорим «зыбкой», «глубокой», «легкой». Совсем ушла норма «маяковской», «горькой», бывшие нормы более полувека назад. Теперь только «маяковский» и «горький». Говорили раньше также «ходят», «носят», а теперь это «ют» звучит изредка только в речи людей старшего поколения. И со звуком «с» в сочетании с другими согласными произошли большие перемены. Прежде всего изменилось произношение сочетания «с» и мягкого знака «сажусь» и «сажусь», «учился», «учился». Теперь из речи твердое «с» в этой позиции ушло. «Сажусь» уже не говорят, только «сажусь». Не скажут и «учился», только «учился». Изменилось и произношение «с» перед другими согласными. «Свет», «свежесть», «звезда». «С» смягчалось под влиянием следующих идущих иотированных мягких звуков. Теперь говорят, как пишут, «свет», «свежесть», «звезда», «свеча», «слюна», «степь». Да, конечно, смягчение «с» и «з» перед «л» перестало быть обязательным. Мы говорим «слеза», «слепнуть», а не «слеза», «слепнуть». Однако стилистически это остается для многих важным, и в классическом тексте еще может звучать «Людмила бегает с утра, устала, слезы осушила». Пушкин, Руслана, Людмила. А как должна звучать строка Пастернака? «Свеча горела на столе, свеча горела». По-старому «свеча горела». Смягченное звучание «с» и «з» еще остается и придает особое мягкое звучание таким словам, как «жизнь», «боязнь». Слово «праздник» звучит как «праздник». «Там будет бал, там детский праздник, куда ж поскачет мой проказник» — Пушкин, Онегин. А вот здесь сама рифма предписывает мягкость. «Мне доктором запрещена унылость. Оставим это, сделайте мне милость». Пушкин, домик в Коломне. Слова «если», «после», «разве» звучат смягченно только в речи, определенной, как правило, возрастной группы. Но в театральной практике, где чувство эпохи может быть связано с произношением, есть даже такая скороговорка: «Если разве после возле, значит после после разве». Исчезает смягчение «д», «в», «т», «в». Помните, наверное, у Грибоедова есть реплика Фамусова-Молчалина: «Не будь меня, коптел бы ты в Твери». В спектакле говорили «в Твери». «Тверь» всегда произносили название города. Теперь мы говорим «Тверь». Слово «дверь» мы произносим твердо. «Дверь» раньше говорили «дверь». Да и слово «твердо» звучало со смягчением «твердо». А вот сочетание «г», «к» и «г», «ч» — «легокий», «мягокий». Звук «г» произносится по-прежнему как «х». «Легкий», «легко», «мягкий», «мягко», «мягче», «мягче». Однако «к кому пойдем» вместо «к кому» осталось только в театральной традиции, а в обыденной жизни звучит «кому пойдем». Многие правила орфоэпии, уйдя из живой речи, еще сохранились в классических пьесах и стали звучать как речевые характеристики персонажей. Ведь произносительные нормы — это не только речь, но и биография. В «Горе от ума» графиня-бабушка: «Мой друг мне уши залошила. Скажи погромче». Что-что? Уж нет ли здесь пошара? «С» твердое сохранилось в классических, особенно в стихотворных пьесах, где оно может звучать теперь и как норма, принятая в определенную эпоху. «Лизонька, да расходитесь утро, что с...» «Софья, который час?» «Лизонька, все в доме поднялось с...» «Чацкий, «С ней век мы не встречались», — слыхал, что вздорная, — молчали, — «дак это полно талис». И еще. Репетилов. Немножко подстал, ленив подумать ужас. Однако ж я, когда у Мишкам поднатужас, засяду, часу не сижу и как-то незначай вдруг каламбур рожу. Сохранилось это произношение и позже, например, в стихах у Тютчева мы слышим: «И все для сердца и для глаз, так было холодно бессветно, так было грустно безответно, но чья-то песня вдруг раздалась». Или «От крови той, что здесь рекой лилась, что уцелело, что дошло до нас». Современные поэты, те из них, кому свойственно подлинное чувство слова, в рифме отражают произношение, и можно проследить, как сохраняется и как изменяется произносительная норма. А этот мир, куда он подевался? А может, он их будет по ночам? И я все бормочу свои слова, из-за стены несутся клочья вальса. Бродский подсвечник. Или подсвечник. Тем вернее удивит обитателей завтра разведенная здесь или здесь сильных чувств динозавра и кириллицы смесь или смесь. Бродский, «Новые станции к августе». И в стихах Самойлова мы услышим и, может быть, произнесем мягкое «с». «И были дни, и падал снег, как теплый пух земли туманной, и эту зиму звали Анной, она была прекрасней всех». Снег всех. Название зим. И в то же время... Как это было, как совпало война, беда, мечта, юность. И это все во мне запало, и лишь потом во мне очнулось. Или юность очнулась. Сороковые, роковые. А вот как отражается произношение слова «дождь» в рифме Самойлова. Но в памяти такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит, шумит не умолкая память дождь, и память снег летит и пасть не может память. Но ведь можно сказать, но в памяти такая скрыта мощь, что возвращает образы. И множит, шумит не умолкая, память дождь, и память снег летит и пасть не может. Просторечие и говоры. Орфоэпия — чистота произношения, забота всех, занимающихся искусством речи. Русское литературное произношение включает и мелодику речи, и характер звучания согласных и гласных звуков в слове. Исправление говоров – отдельная часть тренинга обучения, но в то же время это разговор об общих нормах русского произношения. Говоров, особенностей произношения русскоговорящих жителей разных регионов России много, самых разных – оканье, аканье, стяжение, растянутость гласных, многоударность, равновеликость слогов и разновеликость их, вариантность согласных звуков. Особенности говоров проявляются, конечно, в мелодике и ритмике речи. Правила произношения слов. Обычно слово живет в контексте других слов и общего содержания текста. Логические ударения в предложении живут в контексте решения фразы и потому более очевидны. Прежде всего, напомним о том, что ударение на слове в предложении или на слоге в слове осуществляются только в звучащей речи, в письменной не фиксируются, никак не отмечаются. С этим в большой степени и связаны сложности постановки ударения в отдельном слове. Русское слово может состоять из разного количества слогов, но ударение в слове одно, не считая слов двусоставных. и может падать на начало, середину и конец слова. Оно, конечно, стабильно, но при изменении смысла может переноситься на другой слог и меняться качественно. От расположения по отношению к ударному гласному зависит звучание других гласных звуков в слове. Очень важное обстоятельство. Стабильные в написании в устной речи гласные звучат по-разному. Ну, приведем для начала некоторые общие правила произнесения гласных звуков в словах. Слово, состоящее из нескольких слогов, имеет одну ударную гласную. Остальные безударные гласные в слове могут при произнесении находиться в разном положении. В предударном, заударном и в предпредударном. О и А в предударном слоге произносятся одинаково, как А. Потоп, совет, лафет. О в начале слова произносится тоже как А. Окно, отечество, ответ. Возможно, из-за этой общей нормы неверно произносят составные слова «остросюжетный» и «газдума» вместо «остросюжетный» и «госдума». О и А во всех других слогах, заударных, предпредударных, после твердых согласных произносятся как нечто среднее между О и И. И даже обозначаются знаком, твердый знак, дорога, самовар, овод, под подушкой. Такое изменение звучания гласных называется редукцией, а сами звуки носят название редуцированных. Согласные звуки смягчаются, следом в написании идут ютированные «е», «я». Тогда в первом предударном слоге на месте «е» произносится звук средний между «е» и «и». Условно этот звук мы обозначаем знаком твердый знак. Перо – перо. Безумие – безумие. Лентяй – лентяй. Река – река. Безударное «я» во всех положениях звучит как «е». Язык – язык. Яснее – яснее, поясняю, поясняю, разъясняю, разъясняю. Отметим еще одну особенность произношения гласных «о» и «а» после шипящих согласных «ч», «щ». Не «часы», а «часы», не «шоссе», а «шоссе». Эта старая норма еще сохранна. Звуки «у» и произносятся во всех позициях, как при написании. Однако гласный «и» после твердого согласного предлога или при слитном произношении слова с предыдущим произносится как «ы». Пединститут – пединститут, к Ивану – к Ивану, смех и слезы – смех и слезы. При наличии паузы «и» не переходит в «ы». Смех и слезы. Звонкие согласные, стоящие перед глухими и в конце слов, обязательно оглушаются. Это является одним из характерных признаков русской литературной речи. Мы произносим на стыке слов «столб света», «дрозд черный», «рукав короткий». Следует обратить внимание на то, что согласный «г» в конце слова всегда переходит в парный ему глухой звук «к». «Смог» – «смог», «друг» – «друг» и так далее. Произнесение в этом случае звука как «х» рассматриваем как диалектное «друг». Исключение составляет слово «бог» – «бог». «Г» произносится как «х» в сочетаниях «гк» и «гч». «Легкий» – «легкий». «Легко» – «легко». Редуцированный заударный звук будет звучать точнее, если ударение в слове делать довольно рельефно. «Дорога», «овод», «безумие», лентяй. И вот становится особенно очевидна не только проблема преодоления говоров, но и проблема мелодики русской речи. Мелодика русской речи. Итак, в зависимости от места некоторых звуков в речевой цепочке, их произношение, а значит звучание, меняется. Для начала надо услышать разницу произношения гласных звуков в зависимости от ударения в слове. Не только услышать, а просто представить себе эту фонетическую цепочку. Представим себе зрительно и запишем 5 вариантов ударности в словах. Мама, Москва, родина, дорога, молоко. Безударные гласные, кроме стоящего перед ударением, обозначим знаком твердый знак. В просторечии «ер» говорим мы иногда. Мама, Москва, родина, дорога, молоко. Звучание «э» легко услышать в словах «паровозом», «пополам», «королев», «самолет», «дорога». Представим себя и услышим цепочку гласных в слове. Она выглядит так. Никогда не меняется ударный гласный звук. А безударные, вот эти «а», звучат вместо «о» и «а» везде, кроме предударного положения. Перед ударением «о» и «а» всегда звучит как «а». Но представим себе любое слово, так как оно звучит в фонетической транскрипции. Начнем со слов «мама», «лента», «школа». И приготовимся, произнося каждый из них, делать акцент рукой на ударном слоге. Движения простые. Ладонь идет вниз на ударном слоге, а на заударном поднимается. Мама. Рука сжимается в кулак на ударном слоге. Открывается на заударном. Лента. Хлопок двумя руками на ударном слоге, и руки расходятся на заударном. Школа. Теперь продолжим эти же упражнения со словами, где ударение на втором слоге. Страна, трава, заря. Можем использовать еще и жесты. Рукой остановить, рукой указать, позвать, обнять. И каждый раз направленный жест совпадет с ударным слогом. Страна, трава, заря. Новая группа слов уже трехсложных. Молодо, весело, ласково. Молодок, разведок, картошка. Молоко, хорошо, красота. Вы видите, что ударение в трехсложном слове падает на разные слоги. И значит, в зависимости от ударности, после ударения будут твердые «э», а перед ударением будет определенное и чисто произнесенное гласное, как написано. Молодо, весело, ласково, молодка, разведка, картошка, молоко, хорошо, красота. В разделе о речи голосовом тренинге приведены простейшие упражнения с движением: наклоны, повороты, прыжки. Все простейшие движения всегда совпадают с ударным слогом. Как только ударность, предударность и заударность в слове стали более ощутимы, привычны, мы можем обратить внимание на то, что ударный слог длиннее, объемнее безударного и даже может звучать несколько растянуто. Нередко владеющий родным языком, его стилистикой, словоупотреблением, произношением не слышат, что правильная речь как будто стучит. И причина этого в равновеликости всех гласных. В норме ударное гласное в слове всегда чуть объемнее безударных. Рельефнее всего эта растяжка может быть слышна в стихах. Вслушайтесь в их звучание и попробуйте растяжку ударных гласных. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Пушкин. «Красным полымем заря вспыхнула, по лицу земли туман стелится». Кольцов. «Что дремучий лес призадумался, грустью темною затуманился». Кольцов. «Помню я вечер весенний, розовый блеск облаков, запах душистой сирени, светлые стекла прудов». Некрасов. Отчетливее всего растяжка гласных слышна на ударных словах каждой строки. «Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь, нагнувшись под метелью белой, или что увидел, или что услышал, словно за деревню погулять ты вышел». Есенин. Попробуйте произносить эти строки, чувствуя небольшие растяжки ударности. Это важное свойство русского произношения придает речи мягкую мелодичность и красоту. Остановимся еще на одном важнейшем качестве ударения в слове. Ударение в слове может звучать на разной высоте. Именно вот таким образом сигналя, что идет развитие, продолжение или завершение выбранного намерения. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Или «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Или «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Мало того, это разнонаправленность смыслового движения мелодии речи будет гораздо более очевидна, как только мы подготовим и сопроводим реплику жестом, направленным вверх, вниз, направо, вверх. «Буря мглою небо кроет». Вниз. «Буря мглою небо кроет». Вперед. «Буря мглою небо кроет». Слышно? Прежде всего, конечно, надо осмыслить текст, сосредоточиться на намерении, поставить цель, завершить разговор, продолжить, развивать и каждый раз начинать с простого жеста. Рука укажет направление, цель, задачу. Следующие упражнения связаны с развернутым эпизодом текста, например, со скороговорками. Скороговорки занимают значительное место в тренинге, они осваиваются довольно быстро. Начнем с широко известной, легко произносимой скороговорки «А топот копыт пыль по полю летит». Представим себе, как она звучит в фонетической транскрипции. «От топота копыт пыль по полю летит». Важно, однако, чтобы она звучала как единый речевой поток – «От топота копыт пыль по полю летит», в котором логическое ударение может менять место. Попробуем произнести ее в фонетической транскрипции в трех вариантах. Попробуем считать главным слово «пыль». Продолжение. «От топота копыт пыль по полю летит». Ударение, конечно, упадет на главное слово «пыль». Сильнее удлиняется гласный звук. А звучание всех гласных выровнено. От топота копыт пыль по полю летит. Ударение может падать на другое слово, например, летит. И тогда растяжка окажется на нем, а не на пыли. Летит. От топота копыт пыль по полю летит. Второй вариант завершения мысли. От топота копыт пыль по полю летит. Это резкий перепад высоты вниз. И здесь вот и звучит точка. Чтобы легче справиться с мелодическим словом «пыль», с этим скачком вниз, пробуйте делать перед ударным словом маленькую паузу. От топота копыт пыль по полю летит. Интересно, что все следующие ударные гласные обязательно повторяют звучание точки в слове «пыль». От топота копыт пыль по полю летит. Но в завершенном ходе мысли может быть и другое ударение. Главным способно стать, например, слово «летит». Тогда и перепад высоты будет только на последнем слове «летит». И помочь может маленькая пауза перед ним. От топота копыт пыль по полю летит. Третий вариант. Развитие мысли. От топота копыт пыль по полю летит. На ударном слоге главного слова «пыль» на звуке «ы» происходит резкий перепад вверх. И звучит иногда маленькая пауза перед этим словом. От топота копыт пыль по полю летит. Может быть, перепад высоты и на последнем слове. От топота копыт пыль по полю летит. И тоже поможет маленькая пауза перед ним. Самое большое развитие и перепад высоты слышны в вопросительных репликах. От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. Вернемся снова вновь к фонетической транскрипции, столь важной для исправления говора. Повторяем. Москва. Маска. Молодость. Молотка. Молоко. Мы отобрали двусложные и трехсложные слова с разной ударностью. Москва, маска, молодость, молотка, молоко. Мы их хорошо услышали и теперь можем напомнить, что именно так звучат стихотворные размеры в поэзии русской. Назовем их здесь и напомним, что у нас основных пять. Москва – ямб, маска – хорей, молодость – дактиль, молотка – амфибрахи, молоко – анапис. Они состоят из одного ударного слога и безударных слогов, и в каждом размере живет свой ритм. Именно в стихотворных строчках становится слышна и понятна разница звучания гласных, стоящих в разном положении в слове. Вот два двусложных размера. Хорей – ударение на первом слоге, и ямб – ударение на втором слоге. Три трехсложных размера – ударение на первом слоге дактиль, второй ударный слог амфибрахий, третий ударный слог анапист. Знать название совсем не обязательно, хотя все же интересно. Пять стихотворных размеров, даже если не помните их название, помогут почувствовать ритм речи и звучание предударных, предпредударных, заударных, ударных гласных. Все безударные гласные, кроме предударных, здесь обозначим упрощенно как твердый знак. Хорей – ударение на первом слоге. Буря мглою небо кроет. Ямб – ударение на втором слоге. Мороз и солнце – день чудесный. Дактиль – ударение на первый слог. Тучки небесные, вечные странники. Амфибрахии – ударение на средний слог. Как ныне сбирается вещий Олег. Анапист – ударение на третий слог. Вот парадный подъезд по торжественным дням. Для исправления говоров, как в целом для хорошей прозаической речи, надо учиться чувствовать ее ритм самым рельефным, самым очевидным образом, живущий в поэтической речи. Чередование, ударности, безударности, строковые зашагивания, переносы, равновеликость звучания строк, музыкальная протяженность произнесения. все вместе нам помогает освоить мелодику русской речи. Этот способ работы над произношением понятен. Попробуем почувствовать на практике стихотворные ритмы, соединив их с движением и жестом. Вот первое упражнение. Цельная стихотворная строка. Слова как будто нанизаны на прямой стержень и произносятся как одно целое, без пауз. Рукой, жестом направляем фразу. Вверх в развитие, вниз в завершенность или в продолжение мысли. Представим себе любое слово так, как оно звучит в фонетической транскрипции. Главное ударение в строке показывает нам направление задачи. Продолжение, завершение, развитие, вопрос. Все, что идет за главным ударением, повтор или, точнее, подтверждение намерения. Образно говоря, три последних слога – это хвост-повтор высоты слова «день». Вот эта реплика. Пушкинская. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный». Начнем с первой строки. Попробуем временно снять пушкинские знаки. У нас получится. «Мороз и солнце». Ударность будет в конце. «Мороз и солнце». А теперь поменяем задачу. Направим реплику к цели, приготовив ее посыл. Продолжение, завершение, развитие. Прямо вниз, вверх. Слова, строки будут двигаться именно жестами, определяющими наши простейшие для начала задачи. Первый вариант – продолжение. Голосовой повтор высоты. «Мороз и солнце». Рука идет вправо. Двоеточие поможет нам понять направление мысли. И последний слог «ц» тоже обязательно растягивается, повторяя точно высоту всех предыдущих гласных. «Мороз и солнце». Второй вариант завершения. Голосовое снижение. «Мороз и солнце». «Сон» «ц» идут вниз. Третий вариант развития. Голосовой подъем. «Мороз и солнце». «Рос, солнце» нам помогут понять направление мысли. Теперь попробуем слить в целое две части строки. Поставим ударение на слове «чудесный». Продолжение. Голосовой повтор высоты. «Мороз и солнце. День чудесный». Двоеточие нам поможет понять направление мысли. Отметим, что последний слог тоже растягивается, повторяя точно высоту всех предыдущих гласных. Завершение. «Мороз и солнце, день чудесный». Последний слог «ны» падает, точно повторяя звучащий, как точка, через перепад высоты ударный слог «чудесный». Развитие. «Мороз и солнце», гласные во всех последующих слогах, «Мороз и солнце, день чудесный» тоже указывают развитие, перескакивают вверх. Слоги цепляются, как хвост, за главный ударный слог, как будто это несколько одинаковых вершинок. Если мы задаем вопрос «Мороз и солнце, день чудесный», гласные звучат однородно, но выше, как одинаковые вопросы или одинаковые уточнения. Но мы можем сделать ударение на слове «день», и то же самое произойдет со словом «день». Перепад высоты упадет сразу во слово «день», а «чудесный» станет повтором высоты. Продолжение. «Мороз и солнце, день чудесный». Завершение. «Мороз и солнце, день чудесный». Развитие. «Мороз и солнце, день чудесный». А если мы переспрашиваем, и тогда перепад высоты становится очень резким. «Мороз и солнце, день чудесный». Переспрос всегда отзывается подъемом голоса, так его обозначим в тексте. При всем разбросе решений формально наши намерения обозначены на письме знаками препинания. Мороз и солнце, двоеточие, день чудесный, двоеточие. Мороз и солнце, точка, день чудесный, точка. Мороз и солнце, день чудесный, вопросы. Обо всех этих способах, это только способы, уточнения смысла надо знать, уметь ими пользоваться. Но вот еще одна очень нужная тема – умение ставить точки. Это очень важная составляющая живой речи. Это касается смыслов, продолжающейся дальше коммуникации, общения, а совсем не ее категорического разрыва. Напомним, что порядок слов в русской речи свободный, и главное слово, в зависимости от намерений, может оказаться в разных местах реплики, и тогда характер ударности поможет точно сформулировать ситуацию. Инверсия мелодическая – сильнейшее помогающее средство языка. Средство диалога. В руке мяч, размеров с теннисный, что плотно лежал в руке. Строка стихотворения вместе с бросками мяча на ударный гласный идет вверх, вниз или вперед, отражая вопрос, утверждение, продолжение. Вот реплики из текста Пушкина «Мяч в руках, бросаем». Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. И три варианта. Цельно, как бы монотоном, одновременно бросая мяч, вместе с ударным слогом, вверх, вниз и вперед. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Попробуем сделать главным слово «ноябрь». Поставим на нем финальную точку. Перепад высоты произойдет, начиная с ударного слова «ноябрь». А все остальные слова окажутся на той же высоте, как мелодическое продолжение повтора высоты. «Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом». А затем три раза подкинем мяч вверх. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Ритм живет ведь не только в стихах. Стихотворные ритмы – это же ритмы и нашей прозаической речи. Сама русская речь ритмична, и ритм прозы слышен, мы чувствуем его. Помните, как у Пушкина? «В последних числах сентября, презренной прозой говоря», в любой строке прозы мы услышим это ритмическое движение. Ямб. Ямб, переходящий в феврахи. Ямб, переходящий в анапист. Луна ушла. Пробили в барабан. Мы тронулись. Пушкин. Путешествие в разрум. Фраза может тоже прозвучать с разными задачами. Развитие, завершенность, продолжение. И ударными будут по-разному направленные звучания и гласные. Луна ушла, пробили в барабан, мы тронулись. Или луна ушла, пробили в барабан, мы тронулись. Или луна ушла, пробили в барабан, мы тронулись. Тургенев, записки охотника. Я вышел на опушку, проворно спустился с холма. И мы слышим. Я вышел на опушку, проворно спустился с холма. Я вышел на опушку, проворно спустился с холма. Может стать иной. Я вышел на опушку, проворно спустился с холма. Короткая фраза Чехова. В саду играл оркестр. В саду играл оркестр или в саду играл оркестр или в саду играл оркестр. Или мы можем сказать по-другому: в саду играл оркестр. Еще один пример. Он шел пешком, не спеша, и все время напевал. Но иногда бывает, он шел пешком, не спеша, и все время напевал. Возможно, будет другое решение, и тогда акцент, ударность будет стремиться только к одному слову. Он шел пешком, не спеша, и все время напевал. Напомню вновь, во всех вариантах примеры, которые здесь показаны, имеют разные задачи. Отметим их. Развитие, завершение, продолжение. Поймем их цель. Услышим разную направленность звучания реплики. Ведь это касается смыслов продолжающихся и дальше отношений, а может быть, категорического разрыва. Но вот еще одна очень важная тема — умение ставить точки. Ведь это необходимая составляющая живой речи. Мы уже говорили об этом, но повторим. В прямом порядке слов главное слово предложения стоит в конце. Но порядок слов в русской речи свободный. Более того, ей свойственна инверсия, и главное слово в зависимости от намерений может оказаться в разных местах реплики и двигаться вперед к началу предложения вместе со своей высотой. Обратите внимание, это очень важно. Я иду домой. Я домой иду. Домой я иду. И тогда характер ударности поможет точно сформулировать ситуацию. Инверсия всегда и смысловой акцент, и мелодический. Это сильнейшее помогающее средство ведения диалога. Попробуем показать пример такой инверсии. Великое творение Пушкина «Борис Годунов» поражает еще и поэтическим блеском. 16 сцен из 23 написаны пятистопным ямбом с цезурой, паузой после второй стопы. И каждая цезура идеально отмечает смысловым задачам, явным или тайным намерением героев. Сразу вспоминаются строки из «Домика в Коломне». «Я в пятистопной строчке люблю цезуру на второй стопе». Наверное, все знают знаменитую сцену у фонтана, где самозванец, оскорбленный Мариной Мнишек, назначивший цену своей любви корону московской царицы, признается в самозванстве, но тем не менее уверен в своем праве на русский престол. И вот эти строки в сцене абсолютно точно рифмованы. «Тень Грозного меня усыновила, Димитрием из гроба нарекла, вокруг меня народы возмутила и в жертву мне Бориса обрекла, царевича». И после каждой второй стопы в строке цезура, несущая смысл решения готового на все самозванца. Он уверен в предназначении, он отказывается от любви. Вчитаемся в строго инверсированные фразы, помня о том, что ударное слово переносится в инверсии со своей высотой. Конечно, все дело в содержании, в поэтическом решении, но сама структура текста подчеркивает смысл. Поставим точки, сделаем инверсию. «Тень Грозного меня усыновила, Димитрием из гроба нарекла, вокруг меня народы возмутила и в жертву мне Бориса обрекла, царевича». Наш подробный разговор о звучании русской речи, о мелодике, просторечии, о говоре будет полезен, если повседневно, выбрав для себя любимых авторов, пробовать строки стихов, короткие эпизоды прозы, по возможности записывая, проверяя свое собственное звучание. Конечно, нужна практика, общение с людьми, владеющими хорошей речью. Нужно слушать хорошие записи прозы и стихов. Сейчас их так много в интернете. И полезнее всего тексты, записанные очень хорошими артистами, в творчестве которых выражен их талант, образованность и высокая культура.